Если коротко, то они уже знают о произошедшем с китайским рынком, оттого настороже. Молодой король же спокойно вошел в здание через открытый гараж. Офис занимал весь второй этаж здания, туда Артем и направился. Но сперва наведался в комнату охраны. Тут всюду были камеры, и за периметром в наблюдательном пункте следили двое мужчин. Зачем такой тщательный надзор, Артем не понимал, но не стал долго думать и просто оглушил бойцов, а после связал. Что дальше с ними делать, решит Лена, прочитав мысли. Сейчас же парень пошел дальше. Тут была комната отдыха, где нашлось трое человек. Они были вооружены из-за произошедшего угля, но не помогло. Двое мужчин сидели на большом диване у стены, напротив телевизора. Другой разместился за столом и пил пиво, закусывая картошкой фри. Артем же появился у дивана и двумя молниеносными ударами в челюсть расправился с бородачами, после чего использовал рывок, подлетев к тому, что пил пиво. Мужчина уже потянулся к оружию, лежавшему на столе, но король оказался быстрее и мощным ударом в челюсть отправил того в нокаут. Всех троих связал и направился в последнее помещение. Офис шершня был закрыт, а сам мужчина громко говорил по телефону. Что говорил, непонятно, но голос было слышно через дверь в коридоре. Подумав, Артем посмотрел в замочную скважину и смог увидеть немного помещения впереди. И этого хватило, чтобы активировать навык «Пространственный шаг». Король, конечно, мог использовать перенос в королевство и сместить точку перехода, но все же решил опробовать навык. И сконцентрировавшись на нем, время, казалось, замерло, а вокруг парня появилось что-то вроде энергетического купола. Вот в пределах купола он и мог перемещаться. Артем представил, как оказывается по ту сторону двери и появился. Вот только тут же спал камуфляж. Однако шершень стоял к нему спиной и смотрел в окно. Да мне пох, если этот пит завалил угля, то может и до меня добраться. Чем мне его гасить? Да иди ты на со своими базуками. Мы в подземке сами подорвемся ими. Ладно, все, жду от тебя сильных системщиков. Мужчина завершил звонок и еще несколько секунд матерился. Но стоило ему обернуться. Ну, привет, произнес король. И шершень потерял сознание от мощного удара по голове. Тем временем в королевстве Кристина бежала по руинам города и спряталась за большой колонной. С девушки в легкой спортивной одежде рекой тек пот, и она тяжело дышала. В руках был магический жезл, но она резко затаила дыхание, услышав шаги. Ее сердце стучало так сильно, что едва ли грудь не подпрыгивала от каждого удара. Однако враг не заметил ее, прошел мимо. Тогда она резко выскочила и, направив жезл, ударила разящим ветром. Женщина в мантии резко обернулась, но ветер рассек ей горло, и та, схватившись за него, начала было падать на землю, но развеялась шариками из света. Эпобе, не успела она обрадоваться, как в спину вонзилось точно такое же заклинание. Кристина упала и обернулась. А вот надо было сперва осмотреться, ухмыльнулась маленькая мышка Грапи, чьи лапки позволяют двигаться практически бесшумно. Надо было, пробормотала черноволосая и миг спустя очнулась в просторной комнате с множеством удобных кресел, на одном из которых она и проснулась. Перед креслом стоял пьедестал с магической сферой, которая переносит сознание мага в особое тренировочное пространство. «Да уж 9 смертей и 2 убийства, хреновый из меня маг», Кристина поднялась с места и огляделась. Здесь было около 30 женщин, люди, грапи, да даже парочка норф, но лишь женщины. В королевстве мужчины – это воины, а женщины – это маги, так решил король. Все же у женщин куда более богатое воображение и образное мышление, оттого им легче дается магия. А когда надо, женщины очень усердны. Артем, конечно, не отказывался от мужчин-магов, но сейчас мужская сила нужна в добыче ресурсов. Да и кто-то же должен защищать волшебниц, хотя бы щитом прикрыть. Ну, 3-й уровень магии ветра я все же получила. И это действительно быстро, пробормотала она, направляясь к выходу. Вскоре она оказалась в тронном зале, где наткнулась на Миру с множеством джинсов в руках. Откуда? О, Кристин, поможешь? Тут король принес немного добычи. Кивнув, брюнетка отправилась вслед за Златовласой, и вскоре они пришли на большой склад, а там, в смысле откуда, девушка увидела под сотню женщин, разбирающих тряпье, а этого тряпья были огромные мешки, много-много мешков. Король достал, кто-то ответил, ну, тогда посмотрим, но я уже вижу, что в основном это одноразовое китайское говно, но лучше так, чем ничего. Вскоре в королевстве начался едва ли не женский праздник. Артем ведь брал в основном женскую одежду. Офис шершня. Некоторое время спустя, я все рассказал, пробормотал связанный и немного побитый мужчина. Лена кивнула, подтвердив его слова. «Ну и мразь же ты!» Артем покачал головой со злостью в голосе. «Ты обещал, обещал и сдержу обещание!» Король взмахнул рукой и пригласил шершня в королевство. Тот согласился и вскоре оказался в тюрьме. «Тебя вылечат, но после того, как я разберусь с остальными...» Артем покинул камеру и закрыл дверь. Посмотрев вправо, он увидел длинный ряд камер и дверь, который оканчивался весьма просторный коридор. Слева точно так же. В тюрьме был установлен кристалл, блокирующий способности всех пленников, так что никто не сможет сбежать. И только он собрался переместиться обратно, как шершень вновь заговорил. «Ты не найдешь адмирала», — говорил он с трудом, все же удар по голове вызвал сотрясение. И Артем хоть подлечил его, но не до конца. «Это очень коварный и осторожный человек, и он куда сильнее, чем ты думаешь. Я просто перебью всех бандитов этого города, а если он в другом городе, то и проверю все города области. Заодно сделаю то, на что не способна власть, вычищу от твари, как ты». Артем хотел было плюнуть на него, но сдержался. «Твари, да, хах, ну, может, для вас мы и твари, но твари хищные и сильные, а хищники едят травоядных». Шершень рассмеялся, но зашипел из-за головной боли. «Сиди в тюрьме, хищник», — ухмыльнулся король, но тот его окрикнул. «Подожди, ответь». Шершень замялся, пытаясь что-то придумать, и тут до короля дошло. Ему заговаривают зубы, и время тянут. Артем тут же переместился в офис мужчины и раздался удар. Лапа зверя столкнулась с барьером, созданным медальоном на шее короля. Тут же, отскочив назад, он активировал траекторию полета и быстро огляделся. Кабинет был в руинах, окно разбито, и там в воздухе висела Лена. Так как в боевом костюме Клака находился Артем, девушка была в обычной одежде, а в ее руках был пистолет-пулемет, изрыгающий пламя. Пули медленно летели в двух врагов в помещении, но также Артем заметил, как пули летят со стороны улицы, целились в девушку. Позади короля находился какой-то человек-волк в кожаной броне, а кто второй, парень не разобрался, так как уже рывком мчался к Лене. Прыгнув с разбега, не отменяя действия навыков, он подлетел к девушке и, схватив, перенесся в королевство. А так как он перенесся из тюрьмы, то и появился там же. Они упали на каменный пол, и Лена прокричала от боли. Артем перевернул ее и увидел пулевые раны на спине, ноге и животе. «Черт, прости меня», он принялся лечить девушку, но понял, что одному не справиться, поэтому взял ее на руки и, не обращая внимания на смех шершня, переместился на крышу автобазы, оттуда в лазарет. Там находилась мышка Ома. Она обрабатывала рану одному мужчине, получившему травму при добыче камня с осколка нежити. Но, увидев короля с Леной, бросила его и кинулась на помощь. «Приведи Миру!» — выкрикнула мышка, приказывая раненому мужчине. Тот сперва опешил, а после умчался прочь. «Держись, мы вылечим тебя!» — пропищала Ома. «Пули, надо вытащить пули. Пинцет нужен и обезболивающие». Король положил Лену на кровать, лицом вниз и начал рвать одежду, но вдруг раздался вопль девушки. Она сжала кулаки, начала тужиться, и из ран вылетели куски металла, а именно пули. «Иди, прибей этих тварей!» — выкрикнула девушка. «Не помру, иди!» Король перенес в руки горсть монет и положил перед Леной на кровать, после чего две засунул ей в рот. Ома же принялась намазывать раны особой мазью. Она продезинфицирует раны и ускоряет заживление. Правда, Лене вновь пришлось взвыть от боли, но тут в помещение ворвалась полуодетая Мира. Она была в джинсах, а оголенную грудь прикрывала бежевой блузкой в руках. Однако, оказавшись в лазарете, отбросила блузку и бросилась к подруге. Артем же взял в руки планшет и посмотрел, что происходит в офисе шершня. Двое мужчин стояли в помещении и готовились к появлению короля. На улице же собралось немало стрелков, почти три десятка. Да и здание заполонили люди. Удивившись такому количеству, король быстро сбегал на склад и экипировался в эдемского рыцаря, взял щит Норф и большой топор, после чего появился сразу за человека-волком. Вот только реакция у зверя была феноменальной. Он резко толкнул товарища, а сам ушел в сторону. В итоге удар топором ушел в молоко, и оружие застряло в полу. «Айп!» — выкрикнул товарищ волка, но, увидев, кто появился за спиной, вновь матернулся и вскочил на ноги. Это был худой мужчина в сером костюме, исписанном сияющими рунами. Он шустро вытянул руки и выпустил из них мороз, однако перед медным гигантом появилась энергетическая стена. Мороз ударился о нее, создавая туман, И на этом все, беги, взвыл волк, и маг, сообразив, резко упал на пол и перекатился, а топор пронесся буквально с 10 сантиметрах от его головы. Сам волк попытался атаковать эдемского рыцаря со спины когтями, оставляя борозды в районе талии противника, а тот вновь резко ударил по магу, но он вновь ушел перекатом и продолжил поливать морозом. И в этот момент Артем активировал рывок и резко оказался перед магом, вот только энергетическая стена никуда не делась и рванула вместе с ним. Раздались хруст и болезненный стон, ведь мага придавила стеной к стене и попросту раздавила. Лять, выругался волк и рванул в коридор, Артем за ним, с трудом пролезая через дверной проем, а там группа солдат, с ракетницами. «Стреляй!» — раздался крик, и ракета полетела в него. Король же побежал вперед и активировал пространственный шаг, оказавшись позади ракеты. Взмах, но уже не топором, а пылающим двуручным мечом, и трех человека располовинило, а миг спустя и еще нескольких. Бойцы выглядели как какие-то сотрудники ЧОПа. Камуфляжная форма, черные бронежилеты и каски, в руках АК-12, но оружие им совершенно не помогло. Король шел как мясорубка, но волка нигде не мог найти, враги же в панике попытались убежать, и тогда он вернулся в королевство, огляделся через планшет и не нашел волка ни в здании, ни рядом, однако приметил, куда отступают солдаты. И какого же было удивление Артема, когда он обнаружил настоящий подземный тоннель под гаражом. На его глазах последние бойцы, даже включая тех, кто был на патруле и охранника ПП, скрылись в тоннеле и закрыли его за собой. Причем, не зная о нем, его практически невозможно обнаружить. Вот только Артем мог направить камеры с планшета и пройти ею через проход, а там плавный спуск вниз и даже электрическая вагонетка имелась. На рельсах тоннель плавно опускался под землю на приличную глубину, но в пределах дальности камеры. Поэтому король смог увидеть, как группа людей минирует стены и потолок. Если сперва Артем хотел оставить броню эдемского рыцаря, то сейчас передумал. Сменив на броню грифона, он взял автомат и переместился за спины минеров. Три выстрела и вновь исчез, но появился в 50 метрах. Потом еще раз и еще, пока не попал в просторное подземное помещение, построенное еще черт знает когда построенное, но оно было отреставрировано. Помещение вытянутое и имело несколько больших дверей слева и справа. Сверху в потолке работал огромный винт, как у вентилятора. Вдоль стен расположено множество стеллажей с ящиками, как деревянными, так и металлическими. И сейчас множество людей грузило эти ящики на вагонетку, но лишь те, на которые указывал мужчина с черной густой бородой до груди и черных очках. Что он говорил, Артем не понимал, но прекрасно знал, кто это. Шершень многое рассказал о своей организации. Его транспортная компания является прикрытием, а маршрутные автобусы, помимо пассажиров, перевозит наркотики, оружие, запрещенные товары и многое другое. А также она помогает террористам из ближнего зарубежья проникнуть на территорию страны, получить документы и даже пройти особое обучение. Вот только, где находится эта база, Шершень не сказал. Времени у Артема было мало, поэтому выведать местоположение он решил немного позже. И это аукнулось. Впрочем, сейчас Артему было не до переживаний. Он сразу же активировал навык и открыл огонь, за какие-то секунды опустошая магазин АК-12. Оружие было хорошо модифицировано, и несмотря на множество негативных отзывов об этом автомате, Артем смог без проблем использовать его в режиме ускорения восприятия. А красный луч от активированной траектории полетов позволял даже толком не целиться. Два десятка мужчин попадали с простреленными головами, волк успел уклониться, а бородача защитил какой-то барьер, как и группу людей с ним. «Он уже здесь!» прокричал террорист и бросился убегать. Артем прекратил стрельбу и закричал, активировав ужасающий крик. «Лежать!» В тот же миг у бородача подкосились ноги, и он упал, но быстро вскочил и продолжил бег, а король открыл огонь. К сожалению террориста, барьер уже прекратил свое действие, и пули сперва разорвали бронежилет, а уже после и его спину. Остальные 8 человек лежали на полу, не в силах сопротивляться навыку 5 уровня. «А вот волк, сдохни, тварь!» — выкрикнул он, когда его когти уже приближались к спине человека. Вот только она покрылась камнем. Артем использовал каменную броню, а также призвал скелета воина. Навык призыв нежити у него был уже на 2 уровне, так как король периодически его использует для накопления опыта. Скелет тут же бросился на волка, а тот ушел в сторону. Прямо туда, куда и переместился король с помощью пространственного шага и вонзил копье прямо в позвоночник системщика. Вы убили противника и получаете 15 еж. Рядом упала монета, а король смог выдохнуть. Схватив тело оборотня, что уже вернуло человеческий облик, он перенес в королевство. После чего под дулом автомата восьмерых перепуганных террористов заставил присоединиться к королевству и тут же отправил их в тюрьму. Следом он быстро проверил Лену. Та сейчас была без сознания, но лечение шло стабильно. Благо, у девушки живучесть была повышена. К тому же на нее надели снаряжение, повышающее эту характеристику. Далее Артем подошел к одному из ящиков, погруженных в вагонетку и, открыв его, ахнул. Он достал телефон и включил запись. «Всем привет!» – улыбнулся он на камеру. «Сейчас я вам покажу одно очень интересное место». Глава 19. В каком-то кабинете, какого-то важного человека, город Колымск, на большом экране, висящем на стене кабинета, шла запись выложенного всем известным журналистам-любителям, а именно запись Артема о его похождениях под автобазой. И как вы видите, тут оружие на небольшую армию. А учитывая, что этот тип, Артем подошел к трупу бородача-террориста и поднял его, чтобы было видно лицо, на самом деле террорист, причем разыскиваемый, выводы напрашиваются сами по себе. К тому же, Артем побродил по военному подземному бункеру, который по документам уже давно был обрушен и закопан, и показал на тренировочные площадки, где тренировались террористы. Тут готовили людей, и куда-то они отправлялись, вооруженные и опасные. Куда? Пусть наши дорогие депутаты Вящев и Ёлочкин ответят. А также, что скажете? Пухлый невысокий мужчина с жирными губами обратился к сидящим за большим столом людьми. Собственно, это и был Ёлочкин Геннадий Геннадьевич, тот самый бывший попик сестер Синицыных. Он слишком опасен, и его невозможно остановить. «Я предлагаю попытаться купить и договориться», — предложил мужчина в черном костюме. «Не получится, он не согласится, к тому же ему плевать на деньги, точнее, на наши деньги. У него есть монеты и межмирье, и самое главное, у него есть то, что заинтересует Верховного. Не думаю, что сможем и дальше скрывать от него эту информацию», — говорил крупный мужчина, явно военный, так как и осанка идеальная, и взгляд волевой. «Тогда что делать?» Ёлочкин выглядел напуганным. «А что здесь можно делать? Вы обосрались. Все четверо», грозный мужчина военный окинул взглядом собравшихся, и те, кого ранее называл Артем, вздрогнули и побледнели. «Мы все исправим», перепугался Ёлочкин и вскочил с места, но вдруг военный поднял руку. «Нет, прошу, не надо, нет». Миг спустя сгусток чего-то зеленого сорвался с ладони мужчины и поразил Ёлочкина, а потом еще трех человек. Они пытались убежать, но не вышло. Все четверо упали на пол и вопили нечеловеческим голосом, покрываясь зеленым грибком. Он поражал их тела и высасывал все полезные вещества для своего роста и размножения. А потом этот грибок начал собираться в шарики, которые быстро уменьшались в размерах, пока не осыпались зеленым порошком, а на их месте остались монеты. От тел же ничего не осталось, лишь металлические детали поясов. «Приберитесь здесь, и уходим на дно. Этих четверых объявить в розыск. Скажем, что сбежали к китайцам. Есть, адмирал». Хором ответили шесть оставшихся мужчин, за что получили довольный кивок от своего неофициального лидера. «Госпиталь Колымска. Все в порядке, не переживайте», успокаивал Семен Леопольдович, главврач. «Обследование показало, что хирургическое вмешательство не требуется. А целители у вас и свои есть». «Понял. Благодарю вас». Артем с облегчением выдохнул, глядя на Лену, лежащую на медицинской койке. И вот, в качестве благодарности, в руках короля появилась книга, а также 30 монет. Он передал старику, а у того глаза на лоб полезли. «Артем, это правда, можно?» «Да, но придется вам постараться, чтобы навык заработал», — рассмеялся король, ведь передал он ему навык учитель. «Он позволяет создавать кристаллы навыков, которые освоены на 50% и более. Для навыка целитель нужен минимум 25 уровень навыка, ну и 100 монет». Главврач же тяжело рассмеялся в ответ. «Учитывая, в каком режиме мы работаем, я скоро получу 10 уровень навыка, и еще, мы накопили монет». «Понял, ведите». Артем кивнул главврачу и перенес Лену в лазарет королевства и, вернувшись в палату, дождался главврача. Он привел трех врачей, причем весьма молодых. «Как врачи они еще малоопытны», — пояснил Семен Леопольдович. «Поэтому пусть навыкам помогают. ХМ, разумно. Держите». Артем протянул три книги, одинаковые, но те взяли, Покрутили-повертели и с недоумением уставили на короля. «Точно, я забыл». Миг спустя король вернулся из королевства с тремя кроликами. И лишь после их убийства врачи прошли инициализацию и смогли изучить навык. Больше свободных кроликов у короля не было. Они хоть и быстро растут, но Артем успел потратиться. Вернувшись в королевство, он до самой ночи разбирался с добычей и поражался количеству оружия, что захватил. Автоматы АК-12, пулеметы, снайперские винтовки, взрывчатка, бронежилеты и каски. Все новенькое, в заводской упаковке. Король не постеснялся и снял на камеру все номера и цифры, что нашел на ящиках, после чего выложил в сеть. Заодно поразил зрителей количеством добра, что получил. Впрочем, не только простых граждан, военные были очень удивлены, и по этим цифрам, что Артем опубликовал, было легко найти военные базы, куда якобы было отправлено снаряжение. Начались скандалы и расследования. И как выяснилось, один из подозреваемых сбежал в Китай. Так указывали следы расследования. Артем же тем временем занимался королевством. Его воины зачистили еще один небольшой осколок с жуткими монстрами. К счастью, те не умели летать, да и ходить. Они ползали по земле, и их попросту расстреляли заряженными стрелами и магией. Тушки, к сожалению, были полностью испорчены, но монет за них дали весьма щедро, да и опыт магам. Ну а на осколке было немного камня и много дерева. Весь следующий день Артем посвятил королевству. Вместе со своими воинами он раз за разом побеждал могучих чудовищ. Ресурсы в королевстве постепенно копились, как опыт воинов и ценные ингредиенты. Но вот на утро другого дня прибыл неожиданный гость. Ну как прибыл, оказывается, что судно странствующего торговца Дыркагуна не может подняться столь высоко. Пришлось королю опускать королевство, и вскоре корабль приземлился. Было видно, что судно торговца прошло модернизацию, но это скорее вынужденная модернизация, так как видны следы мелких повреждений. Корабль Дырка и так впечатлял, но теперь он производил совершенно иное впечатление. Длина увеличилась со 150 до 170 метров. По форме все та же ванночка без ножек, сделанная из дерева и обитая металлом. Однако видно, что сверху добавили еще одну палубу. У корабля был гладкий закругленный корпус, но низ плоский, чтобы он мог приземлиться и стоять на земле. Палуба большая, усыпанная тяжелыми орудиями, вроде многозарядных баллист и двух здоровенных гарпунов с тросом. В воздухе судно держится из-за огромной конструкции наподобие как у дирижабля, разве что черного цвета. Под палубой в два уровня находились закрытые окошки, как у пиратских галеонов, только вместо пушек из них могут высунуться огромные баллисты. Ниже один уровень застекленных иллюминаторов. Дальше же ничего не было, ведь содержатся рабы и груз. И вот, корабль опустился на землю, перед стеной, из судна вниз опустился большой мост. Вниз тут же поспешили бойцы и рабы, вынося различные грузы самих себя. Ну а с ними и Дрык, собственной персоной. Правда, выглядел он неважно. Хромал, а на лице маска. Артем вышел навстречу с небольшой группой, включая Миру с сестрой, Чова в латах и группу рыцарей Перес. «Вижу, вас не слабо потрепало», — король пожал руку торговцу, а тот сдержанно рассмеялся. «Да уж, это мягко сказано, но я победил и стал еще богаче. Лечение нужно, богатый вы наш, за скидочку, конечно же». Артем протянул руку с книгой, и мужчина едва не упал. Благо, телохранитель людоящер поймать успел. «Я думал, вы уже ничем не сможете меня удивить». Дрык вновь рассмеялся и снял маску, обнажая жуткие раны и ожоги. «И лечение нужно, и навык нужен, все нужно. Но вместо скидки у меня есть подарок». Торговец кинул взгляд на одного своего человека, тот тут же подбежал со шкатулкой. Он раскрыл ее, и Артем увидел свиток, достал его, а там чертеж здания крепость королевских рыцарей. Крепость позволяет вам принимать клятвы рыцаря. Рыцари – это самые верные воины короля и самые могучие. Они обладают набором особых навыков в зависимости от улучшения и модификации крепости, а также уровня развития королевства. Желаете изучить чертеж? Ха-ха-ха, вижу, вы впечатлены, рассмеялся Дрык, а у короля аж бровь задергалась, после чего обернулся к своим спутникам. Тифа, будь добра, приведи целителей. Да, мой король, кивнула воительница и спешно убежала. Что ж, надеюсь, и я смогу вас удивить, заулыбался торговец. Но давайте начнем с самого важного, а именно рабов. Уверен, вам очень не хватает населения. Не сказал бы, что прям остро не хватает. Ой, да ладно, всем королям остро не хватает населения, ведь это главное ограничение в развитии королевства. Торговец вновь рассмеялся, и Артему было нечего возразить. Зато, когда показалась новая группа рабов, его брови полезли на лоб. Чов же позади тихо зарычал, ведь стали выходить рабы Норф. И ладно бы просто рабы, Артем уже покупал Норф у Дырка и освободил. Тут же это были изувеченные куски мяса. Купил их за весьма крупные суммы. Этих Норф использовали в качестве боевых рабов, но, как сами видите, теперь они мало на что способны, пояснил торговец. Тогда почему весьма дорого? Ну, потому что, если их убить, можно получить много монет. Уровни всех этих рабов выше 20-го, объяснил Дырк, указывая на рабов, которые с трудом, но шли. Впрочем, некоторых несли сами рабы. Они смотрели на Миру, особенно на шею, но не видели там рабского ошейника. А еще на стенах были воины Норф, что удивляло рабов. А теперь думаю, что я крайне удачно купил их, ведь вы, вероятно, сможете излечить их, сказал он это достаточно громко. И рабы услышали. Излечим, так же громко ответил король и бросил взгляд на Норф. Излечим и дадим новый дом. Хах, как знал, но это еще не все, торговец продолжал улыбаться. Правда, у него отсутствовала половина зубов. И правда, это было лишь началом. Рабы шли и шли, а торговец комментировал, что за рабы, где взял и прочее. Вскоре пришли целители и принялись лечить Дырка, даже Кристина присоединилась, а рабы все шли и шли. Сотня, две, три, четыре. Оказывается, он специально летел в королевство, поэтому товара почти не брал. Ну так, всякую мелочь. Самые преданные воины – это те, кто сражается за свою семью. Поэтому у воинов Норф, которых привез Дырк, с собой были жены, дети и даже старики. Всего было 148 Норф, из них 40 воинов, 36 женщин, 51 ребенок и 21 старик. И теперь численность Норф увеличилась до 239. Вот только заплатить королю пришлось аж 5500. Женщины и дети мало стоили, а вот цена воинов доходила до 150. Но все они опытные и могучие бойцы. Я специально выбирал рабов из народов, что у вас уже есть. Поэтому вот, указал он на Макси, и там было около сотни этих голубошкурых людей-обезьян. А если точнее, то 39 мужчин, 30 женщин и 29 детей. Их продали за 2500, так как среди мужчин было 22 охотника и среди женщин 15. Они обучены и натренированы как рабы-охотники, плюс в племени до порабощения являлись охотниками. Поэтому и навыки есть, и уровни. А про грапи я просто догадался, рассмеялся он, указывая на 150 белых мышей. Все худые, потрепанные и с пустым взглядом. Их использовали для выращивания трав и алхимии. Но владелец разорился и продал всех рабов и плантаций. 66 мужчин и 92 женщины. Детей не было, а самих их стерилизовали. Однако Артем был уверен, что навык целитель поможет и с этим. Мышки обошлись в 1700 монет. На этом рабы закончились, но Дырк обещал привезти еще. Ну и что с Артемом приятно и выгодно иметь дело. Теперь понятно, почему ты не захотел давать скидку, устало рассмеялся парень. Ага, закивал мужчина, чье лицо выглядело куда лучше. Но как я говорил, это еще не все. И для начала, он кинул взгляд на своего телохранителя и тот, кивнув, с шеи снял мешочек и передал торговцу. А тот вытащил кристалл и передал Артему. Кристалл навыка дракон. Ранг А. Уровни 100. Описание. Изучив навык, вы обретете силу дракона и сможете частично обратиться в него. Внимание! Можно иметь лишь один навык данного типа, при изучении аналогичный навык будет удален. Честно говоря, я сам хотел его изучить, но, вспомнив про моего любимого клиента, подумал, что вам он пригодится, заулыбался он. Цена – изучение навыка на 5 и 10 книг на целителя. Артем призадумался и все же кивнул. Было бы крайне глупо отказываться от навыка такого ранга. А еще он сможет продать его тем же убийцам чудовищ. Вскоре король отнес навык в библиотеку и вернулся с 10000 монет, а также 5 книгами. 2000, хех, кажется, я продешевил. Он рассмеялся и изучил навык, а после него его 4 телохранителя. Вот только если Дырк никак не изменился, то его бойцы начали рычать и принялись скидывать с себя броню, а после у них выросли крылья. Ха, как знал, ра-а, взревели 4 недодракона и взлетели. Они полетали вокруг корабля и приземлились, после чего поклонились торговцу и поделились информацией. Так как они имели родство с драконами, то и навык у них действовал иначе, а также сменил название на истинный дракон. Он эффективнее, и крылья как бонус без траты магической силы. Следом 10 человек Дырка получили навык «Целитель», но лишь 6 смогли изучить. Но тут Артем предоставил навык «Первая помощь». Он стоит копейки, поэтому парень настал брать комиссию. И помогло. А вот остальные навыки. Заряженный удар, выстрел и прочее. «Король, что ты со мной делаешь?» Торговец вновь хохотал. Видимо, был в отличном настроении. Вскоре Артем заработал 500 монет на комиссии с изучения навыков. Но тут же лишился их, купив луки и стрелы для новых Макси. Зато он продал большую часть газу, зерна и алкоголя, заработав 16 тысяч. Пусть и не полностью, но большую часть трат он накупил. А как уж Дырка купится? По его довольному лицу было видно, что заработает он ну прям очень уж хорошо. Благодарю. Давно я не был столь удовлетворен от торговли. С вами очень приятно иметь дело. В следующий раз постараюсь вновь удивить вас. Торговец пожал парню руку и поднялся на борт своего судна, и вскоре оно улетело. Король же, выдохнув и присев на большой валун, принялся просматривать системные сообщения, расплываясь в улыбке. Внимание! Численность населения королевства превышает 1000, а замок улучшен до 3 уровня. Вы выполнили все условия, и уровень королевства повышается до 4. Вам доступны новые сооружения для строительства. Открылись новые функции. Магазин приложения обновлен. Внимание! Вы, как один из сотни первых защитников Земли, выполнили базовые условия, развив дарованную вам силу до определенного уровня. Значение мира Земля было пересмотрено. Скорость инфляции системных магазинов замедлена. Артем несколько растерялся, читая сообщение. Огромное количество вопросов появилось в его голове, но также он вспомнил слова начальника блондинок Юлии и Марго о том, что цена на навыки стремительно растет. Уровень королевства 4. Размер королевства малый. Население 1349. Армия 6. Экономика 20. Политика. Заключен союз и брачная клятва с Феодом Гиммерс. Законы и правила. Тяжело вздохнув, король закрыл все системные сообщения и, развернувшись, направился в город, но вдруг к нему с неба спустилась сереброволосая девушка. Тот вытянул руки, и Лена прямо на них и опустилась, выглядя при этом виноватой. «Нормально все прошло, не переживай. А вот за то, что из лазарета сбежала, тебя надо наказать», Артем представил в уме один мешочек с одеждой со складов бандитов. И на лице девушки тут же появилась паника, но король крепко держал ее. «Не улететь и не сбежать». Глава 20. Артем сидел на крыше замка и размышлял. Взгляд его был направлен на город, кипящий жизнью. Весь прошлый день король посвятил рабам. Все они были освобождены от рабства, приняты в королевство и заселены. Для этого пришлось построить немало новых домов, и теперь вся территория внутри стены была застроена. Чтобы построить что-то еще, требуется расширить стену, но на это совершенно нет древесины. Этим днем король решил пока не устраивать охоту на осколки и добычу ресурсов. Во-первых, рабов нужно было подлечить и привести в порядок. Во-вторых, подобрать им снаряжение, посмотреть на них, оценить и многое другое. Артем не хотел торопиться, он и так слишком много торопился, из-за чего много что пропустил. Поэтому, сидя на крыше, он внимательно изучал все открытые возможности, что появились на 4 уровне. Новых уровней приложений не появилось, но появились новые приложения. Королю они пока не приглянулись, зато появились новые должности. Окно персонала. Наложница 0.4. Личный страж. Личный слуга 3.15. Королевский казначей 0.1. Королевский капитан стражи 0.1. Королевский верховный маг 0.1. Королевский стражник 6.80. Королевский кузнец 2.4. Королевский повар 2.8. Королевский тренер 2.4. Слуга 5.50. Наложница. Позади короля раздался голос Лены. Девушка подкралась бесшумно, так как не шла, а парила. Раны еще не полностью зажили, чтобы ходить. И это единственное, что ты услышала из всего моего потока мыслей. Рассмеялся Артем. В ответ девушка сморщила мордочку и показала язык. Просто удивилась, что ты можешь нанять себе наложницу. Она подлетела и села рядом. Сам не ожидал. Артем ткнул в экран планшета на название и появилось окошко с пояснением. Наложница. Должность при дворе. Более расширенная и специфичная версия личного слуги. Наложницы имеют дополнительные привилегии, а также ограничения. При попытке навредить или неподчинении королю, наложница получит болевой шок, а при нанесении вреда королю погибнет. Став наложницей, жительница королевства автоматически получает следующие навыки. Чутье яда, танец, постельное мастерство. «Можно я вас ударю, король?» – поинтересовалась Лена. «Хотя я же бревно, ударив, могу и убить». В ответ парень лишь прислонил к себе обидчивую телепатку и поцеловал. «Хотя я думаю, там в библиотеке этот навык должен был появиться, так что, может, и королю его изучить?» Она прищурилась и хитро заулыбалась. «Договорились. Вечером изучим и проверим его действия. Тиран, я же еще раненая. Прошлой ночью это тебе не помешало?» Парень рассмеялся и, усадив Лену себе на коленки, принялся вместе с ней изучать остальные должности. На четвертом уровне королевства теперь даже простой слуга имел навыки. Бесплатные навыки, но и заработная плата выросла. Причем существенно. Впрочем, зарплату можно регулировать. Наложница получает аж 20 монет в день. Казначей и капитан стражи столько же. Но работа, конечно же, тяжелее у первой. Правда, зависит от того, кто король. Личные слуги, стражники, кузнецы и прочие имеют зарплату в 5 монет. Раньше была 1 монета, но теперь они навыки получили. Бесплатные, а уровень равен уровню королевства. Сейчас король тратит почти 150 монет лишь на зарплату. Внимание! Вы назначили Кристину королевским казначеем. Казначей может регулировать налоги, начинать строительство и выплаты. Заработная плата – 20 монет в день. Внимание! Вы назначили Чова королевским капитаном стражи. Капитан стражи может сам набирать королевскую стражу, выдавать снаряжение и определять получаемые навыки. Заработная плата – 20 монет в день. Королевский капитан стражи – пробормотал король. Как-то глупо звучит. Было бы логичнее капитан королевской стражи. Думаю, тут имеет место влияние универсального перевода. Ну или просто обозначение принадлежности к группе профессий, разумничалась Лена. Скорее всего, второе. Артем кивнул и продолжил распределять должности. Верховным магом король назначил Кайлу, кузнецами всех, кто помогает Ольгу, поварами тех, кто помогает его матери, а насчет тренеров пока сомневался. Артем решил выбрать из новеньких норв. Все они опытные воины, но это потом. Тё-ё-ё-ём. Позади раздался крик, а миг спустя к ним подбежала Кристина. «Казначей, денюжки, муха-ха-ха, ты так рада лишней работе», — удивился парень. «Пф-ф-ф-ф, навыкаем». Она покачала пальцем и заулыбалась. Артем же удивился и прочитал более подробное описание казначея. Помимо налогов и всего прочего, казначей получает навыки. Арифметика, экономика межмирья и ловец энергопотоков. Последний навык и был тем самым, которому так радовалась девушка. Грубо говоря, она притягивает к королевству жизненную силу, увеличивая доход от золотой шахты на 3% за каждый уровень. Итого 12%, что увеличило доход королевства на 23 монеты, окупив зарплату казначея и дав 3 монеты сверху. Ну, копейка рубль бережет. Рассмеялась довольная девушка, после чего вытянула руку и в ней появился планшет. У меня тоже появился, но не такой крутой, как у тебя. Тут функций почти нет. Интересно, король призадумался, но додумать ему не дала примчавшаяся Кайла, а за ней Эмира. Первая хотела наброситься на него и отблагодарить как следует, а вторая просто побежала за взбесившейся женщиной-кошкой. «Король, спасибо!» — радовалась ушастая и хвостатая. «Что-то интересное перепало», — удивился тот. «Ага», — замурлыкала Кайла. «Магическое хранилище. Я могу черпать ману прямо из ядра башни магов, а оно у нас размер огромное. Правда, пользоваться могу лишь на близком расстоянии от королевства. Тоже неплохо», — Артем улыбнулся ей, а когда обернулся, увидел сребровласую, что-то шепчущую на ухо темноволосой. Кристина мерзко хихикала, придумав какой-то коварный план. Король же вздохнул и взмахнул рукой, а девушки застыли, побледнели и попадали на мягкое место. «Что с вами?» — Мира кинулась к девушкам. «Согласна», — произнесла Кристина, с неверием расширив глаза. «Я тоже согласна», — за ней Елена, еще более шокированная. И в этот миг на головах девушек появились небольшие короны с драгоценными камнями, а на колени упали планшеты. Что происходит?» Кайла с интересом подошла ближе и потыкала пальцем в корону. «Мы теперь королевы». Кристина посмотрела на Лену, а потом на Артема, будто вместо него перед ними пришелец, захвативший тело ее парня. «Да ты отчаянный. Думала, будешь избегать этого до конца апокалипсиса. Поздравляю». Мира обняла обеих, искренне радуясь за них. «Тем, ну ты ей хотя бы наложницу предложи». Кристина все еще была в шоке, оттого и голос был как у робота. Наложницей, Мира с удивлением посмотрела на девушку, после чего получила системное сообщение. Она внимательно его прочитала и заулыбалась. «Согласна», — выкрикнула она и миг спустя пустилась в пляс, исполняя танец живота. Как и первая помощь, навык танец давал лишь знания, причем лишь базовые. Впрочем, как и навыки владения оружием, по крайней мере базовые. «Эй, я тоже хочу в наложницы», — возмутилась Кайла. «А как же Нуран?» Парень с удивлением посмотрел на двухметровую девушку с необъятной грудью. «Ой, да эта игра у нас такая», — заулыбалась кошка. «Я воспитываю в нем стойкость к женским чарам. И все же я, пожалуй, откажусь. Король, вы многое теряете, мрррррр». Она провела руками по своему фигуристому телу, но вдруг с неба на нее свалилось ведро с холодной водой. «Жадины». Кайла показала язык двум королевам и ушла, виляя попкой. «Так», — произнесла Кристина. «Это что ж мы как будто приехали в ЗАГС, быстро расписались и все, что ли? Ни банкета, ни гостей, ни поздравлений, а нужны?» Артем вдруг задумался, а с ним и Кристина. «Да, собственно, нет, а ты что дума? Ой, прости, Тем, я, видимо, слишком ярко фантазировала. Ну тогда и организовывай». Они посмотрели на Лену, которая сейчас выглядела словно щеночек. Она загорелась тем, что увидела в голове Кристины, которая в свои 23 отгуляла аж на трех свадьбах. «Приказ принят. Свадебный банкет будет организован». Черноволосая отдала воинское приветствие и помогла Лене подняться, но вдруг застыла, уставившись в планшет. «Ой, Тем, а я теперь тоже на землю могу переместиться». «И я, понял, блокирую эту функцию», — рассмеялся король, а у девушек дернулись брови. «Синхронно. Там сейчас настоящая охота на меня идет, так что без меня никакой земли, тиран. Мир, отомсти ему ночью», — приказала Кристина, на что четырехрукая кивнула. Артем мог лишь тихо посмеяться, после чего он продолжил изучать список строений, пока не наткнулся на это. «Телепортационная арка, уровень 1. Данное сооружение позволяет создать стабильные врата в иной мир, который имеет связь с межмирьем. Цена. Монеты. 10 000. Камень. 300. Малый магический кристалл. 1. Артем едва не выронил планшет, пока читал описание. Ведь это сооружение наконец-то позволит быстро переносить войска и груз из мира в мир. Также король сможет перенести в этот мир всех беженцев. И пусть они не будут жителями королевства, так как не инициализированы, но зато у Артема появятся стрелки, рабочие, фермеры и многие другие. Вот только кристалла не было. Тот, что есть, имеет размер крохотный. Поэтому, взяв планшет, король направил королевство на север и немного опустил его, чтобы встать на так называемую середину. Отсюда сканер работает лучше, ведь охватывает все три слоя. Искал он осколки с нежитью, чем больше, тем лучше. Далее он нашел Лену, активировал ей перенос на землю и велел следить за сканером. Если она обнаружит осколок с нежитью, то пусть направит на него королевство и сообщит Артему об обнаружении. Сам же король направился на землю почитать новости и проверить почту. И не зря переместился, ведь на своей почте он обнаружил письмо с местом встречи. Чтобы договориться о времени, достаточно было ответить письмом с одним лишь словом «ладно». Минут через 5 пришло ответное письмо с указанием времени. Артему нужно было за 20 минут незаметно для всех добраться до заброшенной стройки на востоке города. Для незаметности у короля был боевой костюм Клако, а вот чтобы успеть вовремя, пришлось пробежаться, ведь это место было существенно дальше, чем местоположение Артема. Впрочем, учитывая его характеристики, пробежать несколько километров, не запыхавшись, для него не составило труда. Там он нашел черный броневик убийц-чудовищ. Подойдя к нему, парень собрался было постучаться, но дверь открыли, и показалась Марго. «Заходи», — сказала она в пустоту, так как не видела Артема. А вот грозный на вид пожилой мужчина очень даже видел. Его глаза светились из-за активированного навыка. Внутри было множество сидений и весьма удобных. Помимо шефа и Марго, присутствовали Иннокентий и парень среднего роста с хитрым лицом и оценивающим взглядом. Артем не знал его. «Обстановка накалилась, и твоя беготня по бандитам заставила многие силы зашевелиться. Они боятся тебя и твоих возможностей», — вздохнул шеф. «Но раз ты здесь, твое предложение все еще в силе?» «Да, монеты мне всегда нужны. В будущем, возможно, открою свой магазин навыков, но этого не хотелось бы. Кто знает, кто эти навыки у меня купит?» «К тому же», — Артем перенес из библиотеки свой новый навык и протянул мужчине. «Ранка, дракон». пробормотал тот. Ранка, охренеть, не выдержал Кеша. И что он дает? Поинтересовалась пышногрудая блондинка. Каждый уровень навыка дает плюс один ко всем базовым характеристикам, ответил король. Именно базовым, так что эффект от них как от вложенных очков характеристик. Офигеть, вновь Кеша. Также можно отрастить крылья, чешую и когти. Чем выше уровень навыка, тем выше уровень трансформации. Артем весь прошлый вечер проверял и осваивал навык вместе с Пчевом и рыцарями Саула. Опытным путем выяснили, что трансформация работает, даже когда использующий, к примеру, закован в латы. Они просто меняются под изменения. Так что и Чев, и Артем могли спокойно отращивать крылья. Вот только были и ограничения. К примеру, Артем не мог активировать крылья Грифона, когда сам является драконом. Не работает навык целитель. Железная кожа и магия перестают работать, зато дается некоторое сопротивление к магии. Себе король повысил навык сразу до 10 уровня, потратив более 300 монет. Остальным пока не спешил повышать, хотел посмотреть, как будет получаться опыт навыка. «Да уж, действительно ранка», – задумался шеф. «За такие навыки я буду брать комиссию в 10% от стоимости. С остальными, как договаривались. Хорошо, я переговорю с начальством». Сообщу о некоем продавце. Шеф вновь вздохнул и указал на хитрого парня. Костя, дай Артему планшет. Пусть выберет себе, что хочет заказать через нас. Сейчас же нас интересуют атакующие навыки и целитель. Первое нужно много, второе у нас есть 7 человек, которые могут изучить его. Но нужно приехать на нейтральную территорию. Твои книги же хранятся 5 минут. Да, теперь могу и на час выдавать, и они одноразовые. Подтвердил король и принял планшет. «Езжайте». «Хах, и не боишься попасть в засаду?» Хмыкнул шеф. «У меня дракон 10 уровня, я даже без превращения могу эту бронированную крышу пробить кулаком». Не отвлекаясь от планшета, король указал наверх. Люди же замолчали, но ненадолго. «Да уж, будь ты с нами, мы бы легко одолевали бы чудовище развивались. Будь я с вами, я бы не смог развиться в принципе и не имел то, что имею сейчас». Все так же не отвлекаясь от дела, ответил король, на что мужчина лишь вздохнул, так как понимал, что Артем прав. Шеф лишь сейчас осознал, в каком болоте говна находится их город, а наверху сидят настоящие дерьмо-демоны, изрыгающие это самое говно, прямо на головы жителей города. Есть еще один момент, парень все так же не отрывался от планшета, просматривая список навыков. Если у вас вдруг будут преступники, которых убить нельзя, а угрозу они представляют. Отдайте мне. Зачем? У меня есть особая тюрьма, которая может выкачать из человека еж в виде монет. Получится куда более выгодно, чем просто убивать. Артем взглянул на шефа и продолжил пялиться в планшет. Марго, запиши навык чувства жизни. Ранг С вроде, очень востребованный у нас. Еще запиши энергетический купол, ранг Б, а также возврат снаряда. Ранга Д и электрический удар этого же ранга. Купол очень много силы ест, как и удар, подсказала девушка. Неважно, я просто заплачу, раз не востребованы. Король вновь погрузился в чтение, даже когда они приехали. Он просто переносил книги. Комиссионные пока не брал, пойдут в счет покупки навыков, зато показал почти всю свою библиотеку навыков. Даже из машины не пришлось выходить. Марго же записала еще 6 навыков. Артем мог бы и больше заказать, но не рекомендовалось за раз брать больше 10. В итоге же убийцы чудовищ еще и доплатили парню. Слишком уж они увлеклись и жаждали сэкономить. Все же в монументе цены почти вдвое выше. Особой популярностью пользовались навыки группы заряженной. В основном заряженная атака. Без нее крайне тяжело одолеть бронированных чудовищ. Впрочем, как и просто крепких. Также шеф купил один навык дракона и сразу же его изучил. Артем не боялся, что эти навыки будут использованы против него, ведь он больше не собирался подставляться. И пусть сейчас он на чужой территории, но даже так, сейчас за ним следит Кристина с помощью планшета, в случае чего она пошлет Лену. «Благодарю, мы действительно сэкономили, а также избавились от кучи бюрократии и не потеряли кучу времени на доставку и покупку». Шеф пожал королю руку и выглядел довольным, но при этом и расстроенным тем, что не получается работать с ним в открытую. «Жду от вас письма, и в ближайшие дни я не успел Артем договорить, как рядом появилась Лена, а миг спустя они оба оказались в королевстве на крыше замка, и спрашивать, для чего его перенесли, не было смысла, ведь Артем и без того видел большой мертвый остров, черные гнилые деревья, черная болезненная на вид трава, серая и дурно пахнущая почва, а также руины и орды нежити. «Отлично, нам сегодня везет», — король хищно заулыбался и направил королевство на сближение. Глава 21. «Ух, как же их много!» Принц Нуран сидел на стуле, поставленном на крыше замка, и управлял квадрокоптером. Картинка с пульта управления в автоматическом режиме отправлялась на телефоны Артема и Кристины, поэтому они могли видеть, что происходит там внизу. А внизу была нежить. Много-много нежити. И не только скелеты, но и различные зомби, а также ожившие чудовища. Сам остров представлял из себя гнилой лес и небольшой городок, окруженный каменными стенами. На них виднелись лучники и даже маги. Но это не важно, ведь Артем знал, что вся нежить сорвется с места и бросится к королевству. И все бы ничего, но там 1500 противников. Они нас окружат и попытаются взобраться на стены. Нам попросту не хватит воинов, чтобы сдержать их, задумался король. Мы можем встретить их на холме, что с юга, предложил Чов. Новенькие еще проходят лечение, Артем покачал головой. Тогда мы можем впятером слетать за кристаллом. Нет, тогда нежить ослабнет, и мы получим с нее меньше наград, рассмеялся король. Да там врагов на десяток тысяч монет, может, больше. Все замолчали и призадумались. 10 000 монет звучало как 10 000 монет. Это много. А еще это 10 000 еж, что получит армия. В итоге Артем решил не торопиться, и следующие 2 дня королевство просто летало по округе от осколка к осколку. Все они были небольшими и имели много ресурсов. За эти дни Чов набрал максимум стражников из доступного. И хоть это обошлось в казне аж в 400 монет в день, что практически вдвое уменьшило ежедневную прибыль королевства. Однако каждый стражник теперь имел свой комплект снаряжения. И пусть бесплатные навыки мало кому были нужны, но вот снаряжение очень даже. Дело в том, что Артем смог за 10 000 монет обновить арсенал королевства. Раньше там были лишь снаряжения ранга F, теперь оно ранга D. Это касалось стрел, луков, мечей, доспехов и всего прочего. И хоть 10 000 кажется огромной суммой, но, если пересчитать на цены в магазине Кристины, который нынче закрыт, то сумма выйдет многократно выше. Да даже если закупаться у торговца, все равно выгода от улучшения арсенала налицо. К тому же Артем был уверен, что количество стражи будет лишь расти, а арсенал уже улучшен. Но также была вероятность, что в будущем все воины добудут в снаряжении куда лучшего качества, чем Д, но опять же было одно огромное и жирное «но». Снаряжение из арсенала не имело рассеивания жизненной силы при убийстве противника. Это означает получение 100% добычи. Тот же палаш Ольга, ранга D, скованный им некоторое время назад, имел рассеивание от 25 до 75%. И вот, король подготовил воинов, а именно, 60 лучших норф, 80 лучников макси, почти 50 грапи и 6 десятков кое-как обученных волшебниц, 30 атрибута огня и столько же ветра. Первые будут атаковать, вторые сбивать стрелы и магию врага, по крайней мере попытаются. Их будет охранять 80 ополченцев, чья задача держать большой щит. Все эти силы выстроились на заранее подготовленном холме, что находился на юге королевства. Высота позволит магам и лучникам лучше работать. Особенно важно как можно быстрее ликвидировать вражеских стрелков и командиров. Тогда можно будет отступить за стену и держать оборону. Воины с замиранием сердца наблюдали, как королевство медленно приближается к большому осколку. И вскоре, внимание, ваш остров столкнулся с парящим осколком, движение остановлено. Внимание, на остров проникли агрессивные формы жизни. Функции строительства и найма заблокированы. Стоило острову соединиться с летающим клочком земли, как на него хлынула нежить, но сперва та, что бродила на самом краю. ХМ, а работает, король не мог не удивиться, что предложенный Кристиной план сработает. Хех, это все сила книг. Довольно заулыбалась черноволосая волшебница. Но ты сделал самый примитивный вариант. Там были настоящие пипетки смерти с эшелонированной обороной, ямами, ловушками и многим другим. Пипетка смерти, какой ужас, как такое можно было придумать? Артем посмотрел на Кристину, а ты фыркнула на него. Вообще-то, у Сергея были проблемы с головой, и он часто дичь творил. Но он, дурак, и у него справка есть, так что ему можно. У меня вот нет справки. Король пожал плечами и перевел взгляд на мертвый осколок. Он был соединен с королевством 5-метровым в ширину и длину куском земли. Если сделать длиннее, то оно может упасть. Нежить же, рванувшая на остров через этот проход, существенно замедлялась, чтобы не упасть в мертвое море. И в теории Артем мог перекрыть этот проход, встав стеной. Но что тогда будет с добычей и монетами? Вероятно, она упадет в море. Поток врагов был пока небольшим, но уже вскоре скелеты врезались в стену щитов Норф. Этот бой будет проверкой навыков новичков, поэтому их поставили в центр строя. На это дело король не пожалел денег, и всем Норф приобрел навык «Строевая работа» ранга Е, и пока увиденное ему нравилось. Нежить небольшим потоком разбивалась о металлические щиты ранга Д, они были ростовые, причем рассчитаны на Норф. И так продолжалось пару минут, пока не подошла основная масса противников. К удивлению людей, скелеты не стали толкаться и мешать друг другу. Они выстроились ровными рядами и пошли через мост. Уже там они принялись скапливаться, выстраивая боевые порядки. Это не понравилось королю, и он приказал открыть огонь. Первыми ударили 30 магов огня, и хоть слабенько, но ряды противника они потрепали. Скелеты прикрывались щитами, если такие были, и поэтому пострадали лишь те, кто не имел защиты или шар поразил голову. Все же маги стреляли с вершины горы. Сразу за магией полетели заряженные стрелы. Тут уже эффект был получше, ведь эти стрелы пронзали как щиты, так и броню скелетов-воинов. Правда, уничтожить их можно было, лишь разбив голову или достав кристаллу. Так что, кроме повреждений целостности скелетов, урона почти не было. Однако Артем и этим был доволен. Почти 40 скелетов существенно потеряли боеспособность. Маги и лучники вновь атаковали, после чего проглотили по монетке, дабы восстановить силы. Этого оказалось достаточно, чтобы разозлить врага. Командир нежити, где бы он ни был, решился на атаку. На остров перебралось не более 500 скелетов, и сейчас они в рассыпную рванули на холм. Враг мог бы обойти его и ударить по городу, но тогда он бы открыл путь на осколок, где, вероятно, прячется повелитель мертвых. По крайней мере, так думал Артем. В теории он мог бы попробовать слетать туда и убить этого повелителя, но сейчас шла проверка армии. Да и королю было интересно узнать, на что способна организованная нежить, а способна она на многое. Скелеты не знали усталости, поэтому подъем по холму им дался легко. И уже за 10 метров до армии людей, разумных существ, мертвые воины выстроили свою стену щитов. Но, рывок, приказал король, и 60 закованных в латы воинов, выставив перед собой щит, активировали навык и понеслись навстречу с врагом. Скелеты выставили оружие и приготовились к тарану противника, вот только их вес едва превышал 15 килограмм с учетом брони. Норв же, облаченные в полные латы, с легкостью смели их и раздавили, лопая ногами черепа, кости и даже сминая ржавую броню. «Добиваем!» Раздался второй приказ, и все грапи, а также люди-воины, включая рыцарей Перес, рванули вслед за Норв, добивая каждого скелета, который пытался подняться. Тем временем Норв добрались до самого низа холма и попятились назад, ведь со осколка уже вышла новая группа нежити. Она была куда сильнее, но менее быстрой. Зомби, облаченные в доспехи, скелеты в черных латах, а также маги и лучники. Подняв ростовые щиты, воины в латах зашагали назад на холм, хрустя вражескими костями. За спинами уже орудовали мышки, поэтому Норв не беспокоились, что недобитая нежить их атакует со спины. А вот маги и лучники короля продолжили пальбу. Враг тоже начал, и первую атаку маги ветра откровенно прозевали. Не смогли одновременно создать нормальный поток ветра, и получилось что-то вроде слабого бриза. Благо, стрелы лишь ударились по щитам Норф и не нанесли урона. Мышки же кто как, кто спрятался за здоровяками, кто защитился своей магией ветра. Все же практически каждый воин Грапи владеет ею. Но даже так, двух воинов людей и одного Норф ранили. Слишком много было стрел, и некоторые по закону подлости нашли слабые места в защите. Ответные атаки также нашли своих жертв. Скелеты-воины пытались защитить магов и лучников своими щитами. Но заряженные стрелы армии Артема пробивали как щиты, так и латы. И хоть пока все шло хорошо, никто не смел расслабляться, ведь нежити было еще очень и очень много. Мертвые стремительно перебирались через мост, и совсем скоро появились весьма необычные представители армии мертвых. Это были чудовища, некогда бывшие чем-то вроде домашнего скота. У некоторых на шеях виднелись колокольчики, и выглядели твари как рогатые бегемоты с выменем. Другие были похожи на зебр, только чуть выше. Они, видимо, были ездовыми животными. Особенно опасно выглядели массивные зомби, чье тело покрыто костяной броней с костяным копьем в руках. При этом они были верхом на животных зомби, тоже массивных и жутких на вид, напоминали помесь свиньи и лошади. Всадников насчитали примерно 60, и они, разбившись на две группы, ушли во фланги, чтобы обойти холмы, возможно, ударить в тыл. На них тут же посыпались стрелы, маги же оказались беспомощны. Их огненные шары попросту не попадали, ведь медленно летели. Одновременно с этим на холм поперла основная масса нежити. Стрелки и маги, воспользовавшись тем, что лучники по ним больше не стреляют, принялись активно атаковать живых. Но вдруг загрохотали пулеметы, и всадники начали падать один за другим. Артем немного сжульничал и на средневековое сражение принес огнестрел. Одновременно с этим на левую группу из 30 всадников напал Нуран в броне эдемского рыцаря. Король на тех, кто справа от холма, но не абы как, а обратившись в дракона. Его тело стало чуточку плотнее, но из-за брони изменений не было видно, лишь чешуйчатые крылья за спиной, зеленого цвета, ну и шлем еще более вытянут. В руках у короля были щит и копье. Испикировав на поваленного врага, он выпустил 5 кислотных снарядов, после чего насадил на копье самого крупного и жирного. Правда, это зомби, и его таким не убить, но вот удар щитом в лицо, это самое лицо разбило в хлам, и уже после этого король получил свои 15 еж. Опускаться вниз и вступать в ближний бой, чтобы все было честно, Артем не стал. Просто паря над врагом, он начал его поливать кислотой. Зомби же, как могли, изворачивались. Метали копья, вставали друг другу на спины. И одно копье даже почти пробило спину короля. Но с трудом преодолев латы, оно вонзилось в чешую дракона и лишь слегка поцарапало ее. Зомби и их животные оказались весьма питательные на еж. Оттого, убив эти 30 воинов и столько же зомби-животных, Артем получил более 700 еж. Этого хватило, чтобы он получил 20 и 21 уровень. Куда девать очки характеристик, король пока не решил, у него их скопилось аж 6. Выбор был между магией и мудростью. Уж очень полезна бывает магия, а ему, при обилии монет, не составит труда повысить уровни навыков. Да и сейчас, в этом сражении, получил более 700 монет. Правда, к сожалению, его копье эффективнее всего работало на противников, у которых есть кровь. Все же это копье кровопийца, а у зомби вместо крови гнилая жижа, оттого процент рассеивания как еж, так и монет от 0 до 15%. Закончив с добычей, король поднялся в воздух. Нуран уже добивал свою 30-ку, а на главном сражении пока все шло по плану. Враг, правда, оказался немного сильнее, чем планировалось, поэтому ополченцы одного за другим оттаскивали раненых бойцов, включая Норв. Но и армия нежити держалась на последнем издыхании. Из 1500 осталось 4 лучников, около 100 зомби-воинов и развитые виды скелетов. Магов уже истребили. Отбирать добычу у своих солдат Артем не стал, поэтому полетел добивать лучников, но только он приземлился, как рядом с неба рухнуло 5 полудраконов. «Мы прикроем», — произнес Чов, кинувшись на лучников. Те отбросили костяные луки и выхватили короткие клинки, но против топора этого здоровяка они ничего не могли сделать.